На длинном штабном столе, разложенные по порядку, лежали листы русских военных планшетов Крымского побережья. Штабные картографы уже поработали. Топонимика записана латинским шрифтом. Каждый лист запаян в специальную пленку. В названиях городов слышалось что-то знакомое, как детские сказки: Алушта, Гурзуф, Ялта. Это следует понимать как предложение провести остаток отпуска на берегах Черного моря, усмехнулся Джейсон. Возможно, и так, согласился Хартман. А возможно, придется помочь русским и украинцам разделить Черноморский флот. Силами моего батальона? А почему и нет? Он ткнул мундштуком в карты. С моря подопрут турки, с юга зайдут суверенные кавказские государства. А с запада поможет Украина, и куда русским деваться из этой мышеловки? Это авантюра, сэр. Россия никого в Крым не пустит. Кто знает. А если есть договоренности? К тому же Крым — украинская территория. Не хотел бы ты послужить в вооруженных силах Украины? Мне это не нравится, сэр, признался Джейсон. Как только мы сунемся туда, начнется партизанская война, как в Боснии. Откровенно сказать, мне тоже, вздохнул Хартман и ушел под спасительную струю воздуха с потолка. Ты не знаешь, Джейсон, чем отличаются русские и украинцы? Мне трудно ответить, сэр. Но ты же по матери славянин, всего на четверть. Этого достаточно, чтобы разобраться в славянских проблемах, — заметил генерал. — Думаю, потому и выбор пал на тебя. — Полагаете, сэр, в штабе помнят о моем происхождении? Если они не запомнили фамилии, резонно. Должен признаться, сэр, мне хватило общения со славянами в Боснии, — проговорил Деннис. Зря мы влезли на Балканы. А если еще встанем между русскими и украинцами, будет новый Вьетнам. Генерал тихо рассмеялся и погрозил мундштуком трубки. Можно сказать, ты специалист по славянским проблемам. Ладно, подождем следующего приказа. Надеюсь, опять что-то напутали наши стратеги. Он ошибался редко, поскольку отлично знал нравы штабистов. В последний раз Джейсон видел генерала разъяренным перед началом бури в пустыне, когда на исходные рубежи согнали такое количество разномастных подразделений и специальных бригад, что хватило бы сил прошагать весь Ирак. Бестолковщина творилась невообразимая. Морская пехота просидела в песках на скудном пайке, нещадно мерзла по ночам и сгорала от жары, не имея ни цели, ни конкретной задачи. Сначала все валили на особую секретность операции, потом на опасность ракетных бомбардировок, наконец стали гонять бригаду с места на место, пока не объявили, что Хартман со своей командой и вовсе не нужен в Персидском заливе. На деле же получилось, что весь удар войск Хусейна, уходящих из Кувейта, пришелся по бригаде морской пехоты, тех самых войск, которых, по расчетам штабистов, уже не существовало на свете после коврового бомбометания. А жрецы с телеэкранов, успокаивая нацию, вещали о блестящей молниеносной операции возмездия, втрое уменьшив число убитых, раненых и вообще забыв о 13 солдатах, без вести пропавших в песках. Не ошибся Хартман и в этот раз. Через час на базу прилетел вертолет с фельдъегерем из штаба. Тот схватил карты Крымского полуострова, как хватают печеный картофель из огня, а взамен оставил другой пакет со знакомыми планшетами Балканского полуострова. Подобная маленькая неточность была в пределах допустимого. На штабных столах проигрывалось столько операций, где фигурировали острова, полуострова, каналы и проливы, что спутать Крымский полуостров с Балканским было немудрено. Вечером батальон Денниса загрузился в «Боинг» и улетел в Боснию, единственный из всей бригады и без всякой поддержки в штабе ООН, поскольку влиятельный Хардман оставался во Флориде. Это был рок или чья-то злая воля. Джейсон обязан был заменить французов в печально знакомой разделительной зоне 2019. Но прежде его взяли в оборот чины из ЦРУ, отличающиеся беспардонностью в общении со своими. Плели черти что, обвиняя Денниза в халатности, и не желали слушать никаких аргументов в оправдание. Должно быть, мастера тайных дел хотели списать исчезнувших пехотинцев на сербских снайперов, что было проще и легче, чем попытаться объяснить неожиданное сумасшествие. Уайн и Экстон, эти два призрака, перестали показываться хорватскому населению и, кажется, убрались из Боснии без всяких следов.